Глава 62. «Это Яна Хэмлин. До недавнего времени я снимала Айви Коттедж», — сказала она. «Прошлой ночью я звонила по поводу проникновения». «Да, припоминаю», — ответил дежурный. «Это я был на смене прошлой ночью и принял ваш звонок. Чем могу помочь?» «Я ошиблась. Я сообщила вам номер фургона, думая, что он выезжал из леса, но я ошиблась». «Ошибки нет, это уже проверили». «Как это? Это была ошибка», — повторила девушка. «Уверен, что это обращение уже проверили. Я посмотрю, чтобы убедиться». «Да, будьте добры». Яна запаниковала. «Пожалуйста, пусть будет так, что они ничего не узнали», — подумала она. «Что делать, если все проверили? Ничего не говорить или вернуться и предупредить Криса и Камиллу? У Энн будет время на то, чтобы сбежать вместе с детьми?» «Вряд ли». Она представила себе, как детей отлавливают, словно животных, а Энн пытается их защитить. И что дальше? Внимание СМИ, жуткая больница, анализы и опыты. И во всем этом будет только ее вина. «Вы еще тут?» — спросил дежурный. «Да, я все верно вам передал. Женщину, владелицу фургона, уже разыскали и поговорили с ней». «Поговорили? О чем?» — пробубнила Яна. «Я ошиблась». «Да нет же, вы были правы. Дама владеет агрессивными собаками, но не присматривает за ними должным образом. Они-то и забежали к вам во двор». «Ага, значит, это просто собаки?» — переспросила девушка, не веря его словам. «Да. Наш участковый поговорил с женщиной и сделал ей замечание в письменной форме. Впредь она должна пристегивать собак на поводки, чтобы они не разбегались, иначе ей выпишут штраф. Нельзя отпускать таких собак, сами понимаете. Спасибо за проявление гражданского долга. Мы благодарны за ваше содействие в охране правопорядка». «Нет, это вам спасибо», — сказала Яна и поспешно завершила вызов. «Какое облегчение! Слава богу!» Полиция действительно решила, что Энн держит агрессивных собак. И это всего лишь письменное предупреждение. Значит, Энн сейчас ничего не угрожает, поэтому она может продолжать заботиться о детях.